История восьмая. Все или ничего? Ко мне на консультацию пришла Елена. «Арт, мой мужчина совсем обнаглел. Мало того, что он живет в моей квартире и зарабатывает 3 копейки, которых хватает только на коммуналку и скромную часть продуктов, он уже открыто подталкивает меня оплачивать его расходы. Новую резину для машины купи, одежду ему купи, духи купи и так далее». А ничего, что мужчина должен зарабатывать и заботиться о женщине. Знаешь, когда он последний раз покупал мне цветы? На мой день рождения, 3 месяца назад. Причем стол в ресторане оплачивала я, а он еще и пил там больше всех. Но самое обидное то, что он даже на работу устроиться не хочет. Я ему организовала собеседование, но он, видите ли, в офисе сидеть с утра до вечера не горит желанием. Значит, я, понимаешь, желаю, а он нет. И свои проекты делать он тоже не хочет. Ничего не хочет. Я работаю, а он целый день непонятно что делает. То ли фильмы смотрит, то ли с друзьями своими такими же безработными балбесами околачивается. Арт, как мне прекратить эту жесть? Я уже не знаю, что делать. Я вежливо поинтересовался, почему Лена однажды выбрала именно этого мужчину. Девушка честно призналась, что ей нравится их интимная близость, и на этом все. Лена, я начал ответ. Твой мужчина сел тебе на шею? И, очевидно, пока тебя все устраивает, он ничего не будет менять. Нужно очень четко в первую очередь понять, что тебе не нравится такой расклад в отношениях. Семью с таким альфа-самцом не построишь. И тебе это важно осознать так, чтобы быть готовой решительно прекратить отношения, если человек не изменится. Дальше нечего тянуть Сатурн за кольца и Луну за кратеры. Открыто выскажи все. Я не вижу тут здоровых отношений. В моей картине мира мужчина должен вести себя по-другому. Я не требую от тебя чего-то невозможного. Я требую вполне обычного здорового отношения к себе. Если он не согласен, его никто не держит. Затем я дал Лене несколько дельных советов, которые помогли ей уверенно провести разговор и не испугаться жестко озвучить свое несогласие. Она серьезно поговорила с мужчиной, и через пару недель он ушел. А сегодня радостно строит отношения с тем, кто ее полностью устраивает. Хотите узнать, какая фраза подтолкнула Лену расставить все точки над «и»? Она сама мне потом в этом призналась. Я сказал ей так. «Лена, если ты просишь мужчину сделать то, что для тебя важно, а он не делает, возможно, дело не в твоей просьбе. Скорее всего, ты просто просишь не того мужчину. Подумай над этим». В итоге, если партнер в отношениях садится вам на шею, его совершенно точно нужно снимать. И делать это надо как можно скорее. «А как снимать?» — спросите вы. Ставить вопрос ребром. Либо слезай и нормально включайся в отношения, либо чтобы я больше тебя никогда не видела. Это единственно правильное решение. Правильнее этого будет только решение, когда вы еще до начала отношений четко обозначите границы и при первых попытках прощупать почву, насколько вас можно использовать в отношениях, сразу дадите понять человеку, что у него ничего не выйдет и что на вашей спине он в рай не въедет. И еще один необычный совет, который не связан с историей Лены, но напрямую связан с проблемой, когда партнер садится на шею. Иногда человек интуитивно чувствует, что за вами есть какой-то должок в отношениях и берет компенсацию деньгами или теми действиями, в которых вас использует. Важно определить, что это. Может, близость хромает. Может, суп невкусный, приготовлен без любви на скорую руку. Может, человек из-за вас потратил больше денег, чем планировал. Может, вы что-то пообещали и не сделали. В таком случае открыто поговорите. Выясните, что обидело или обижает вашего партнера, восстановите баланс и после этого уже очерчивайте границы. Теперь несколько слов о том, как провести важный разговор. Здесь я хочу дать вам несколько проверенных рекомендаций. Настройтесь на серьезный разговор. Независимо от обстоятельств, темы, времени, места и вашей роли в разговоре. На время беседы выключите мобильный телефон, отложите другие дела, ограничьте доступ посторонним и так далее. Постарайтесь изначально создать уютную и доброжелательную атмосферу. Предложите, например, собеседнику чай или кофе. Стремитесь к конструктивному результату. Четко определите для себя, чего хотите добиться обсуждением. Подготовьтесь. Выпишите, проработайте и запомните основные задачи и цели обсуждения. Контролируйте в ходе серьезного разговора свои эмоции. Высказывайте критику и комментарии обоснованно и исключительно в плоскости главной темы обсуждения. Помните, ошибаются ровным счетом все. Каждый может столкнуться с неприятной, неловкой и непростой ситуацией. Относитесь к собеседнику спокойно и с уважением. Не переходите на личности и не обижайте других участников беседы. Высказывайте замечания по поводу определенных действий исключительно по фактам. Вместо «ты дурак» разумнее сказать «в твоем поступке мне не понравилось это и это». И не просто так не понравилось, а не понравилось потому-то и потому-то. Следите за качеством диалога. Старайтесь внимательно и полностью выслушать чужое мнение. Не перебивайте без надобности. Говорите на простом и понятном языке. Запрашивайте обратную связь и следите, чтобы одни и те же слова, мысли и действия вы и собеседник понимали одинаково.